Это чья забота, разве не ваша? Так вот, следующую пятницу доложите здесь свои соображения. Хорошо. Технический отдел, товарищ Золотарев. Да-да. Ну, что вы думаете по поводу нового термостойкого кирпича, Радек 111? Я о нем не знаю. Почему я знаю? Ваш отдел, товарищ Золотарев, мозговой трест. Он должен снабжать нас новейшей информацией. В каком журнале о Радексе? Вот, пожалуйста, в каком журнале? Извольте поискать. Центральная лаборатория. Да. Как вам нравится скоростной метод определения углерода в Липецке? Очень нравится. Ну и что из этого? Послали лаборанта в Липецк. Так, когда узнали об этом? Позавчера. А когда послали? Вчера. Ну, хорошо. Так, товарищи, если вопросов нет, тогда у меня еще одно. Я просил на техническом совете подумать о способе удаления фундаментов на второй очереди аглофабрики, чтобы можно было установить новую газоочистку. Ну, есть чем порадовать. Кто-нибудь думал? Ну, давайте хоть бредовые мысли, от них тоже иногда можно оттолкнуться. Я нашел способ, и вовсе не бредовый. Так, вот главный инженер. Все же умолчали. Кабинет это у нас рядом. Ну, я молчал, потому что ответную телеграмму получил только что. Буквально за 5 минут до оперативки. Согласны выехать с установкой по первому требованию. НИИ ГИДРЭФ. Ну, пока туманно. По методу инженера Юткина, открывшего электрогидравлический эффект, фундаменты удаляются таким образом. Сверлятся отверстия, заливаются водой, потом туда опускают электроды. Разряд искры создает сверхвысокое давление, и фундамент тихо, без осколков, распадается на части. Быстро, безопасно, дешево. Ну, прекрасно, прекрасно. Ну что, спасибо, Андрей Ленин. Не за что. Видите, у нас появилась перспектива. Все, товарищи, совещание закончено. Борис Серафимович. Да? Борис Серафимович, конвертерным следует активизировать поиски. Да, понятно. Хорошо. Пошли, пошли. Борис Серафимович. Добрый вечер. Привет, Борис Серафимович. Взаимно. А, здравствуй, батя. Здравствуй, сын. Что это ты на ночь глядя? Душа неспокойна, боюсь за людей. Выбросы? Да, конвертер наш необъезженный конь. Начинается продукт спокойно, а потом как взбесится, как выбросит тон 10 металла со шлаком. Того и гляди, накроет кого. Благо еще конвертерщики у нас, ребята, молодцы. Чувствую, когда он дурить начинает, сигнал дают. Но ведь могут и прозевать. Вот оно. Да. Вечерний рапорт кто принимает, начальник? Да, Флоренс. Уже пошел в рапорт. Ну, пойдем и мы. Смена кончилась. Пошли. Ну так что будем дальше делать, товарищ Флоренс? Спросите меня о чем-нибудь полегче. Мы все уже испробовали. По-разному и завалку делали, и продували. И только один выброс. Да. Ну, значит, надо изменять то, что еще не изменяли. Форму. Побойтесь Бога, Борис Серафимович. Форма спроектирована институтом. Классическое сопло Лаваля. Тут дело тонкое. А не послать ли нам товарища Лаваля к чертям собачьим? Господина Лаваля, вы хотите сказать? Тем более, если господин. Я вот тоже много думал про эту форму. И знаете, что мне пришло на ум? Когда я огород поливаю из шланга, то струя яму роет. А когда из поливальника с многодырчатым наконечником, другое дело, равномерно. Так вот, мне кажется, что из этого сопла струя жесткая, как палка. А если сделать в форме несколько отверстий? А ну-ка, ну-ка. Дайте мне карандаш. Так. Насколько я вас понял, это должно выглядеть так? Точно, Женя. Смотри, что значит техническое образование. Молодец, конвертерщик. А ну-ка, Сенин, дайте сюда. Угу. По черчению, небось, пятерки имел? Любил черчение. Так, ну а что скажет механик цеха? Сможете такое сделать? С тремя отверстиями? Да. Сделаю. А с четырьмя? Попробуем. Ну, а с пятью? Ну, я не волшебник. Не выдержу. Ладно, делайте с тремя и с четырьмя. Получится хорошо. Примерую. Кого? Механиков, конечно. А за идею? За идею, если ничего не выйдет, простим. Даже мне начальство пошло. Скороспелое. Нашел чем поощрить. Они, видите ли, простят, ругать не будут, а? Ну, не ворчите, Серафим Гаврилович. В виде поощрения я вас сегодня на собственном москвиче домой отвезу. Ну, спасибо, спасибо, сынок, да. А все-таки ты, мама, у меня молочину что шить научила. Драть только шить. Ну, хочется хвалить, только жена из тебя выйдет образцово показательная. А я думал, ты еще в институте выскочишь. А куда спешить? Ой, девочка, наше бабе дело такое, и спешить не стоит, и медлить нельзя. За меня можешь не беспокоиться. Да, вот Боря мне то же самое говорит. Только мне от этих успокоений не держишь. Стой, как я зенплатонный, я что-то, ну, не пойму я. Ты знаешь, мам, она, по-моему, даже очень не глупая женщина. О. И красивая. Да. Ну, что, ему нравится. А что ты другим голосом запела? Больше узнала. Боря приехал. О, я отца привез. Ну, заходи. Привет. Мир доброго. Здравствуй, Наталья. Здравствуй, мать. Наталья, здорово. Ты знаешь, зачем я прибыл? Я в новом доме побывать повода не надо. Мама, сегодня повод особый. Вот Наталью хочу расцеловать. А знаешь почему? Нет. Наташка, нашли способ, как убрать фундамент аглофабрики. Правда? Подожди. А старый корпус так и будет коптить. Ну, ты многого сразу захотела. В общем, сестренка, поздравляю с первой твоей победой. Подожди ты, а я здесь при чем? Ну как же, с тебя все началось. Ну, тогда сегодня у меня самый счастливый день. Какая будет радость людям. Слушай, а чья же умная голова задумалась? Гребенщиков. Ах, чует мое сердце, тут не без подвоха. Да ну, пап, ну нельзя быть таким подозрительным. А, нельзя. Ну какой тут может быть подвох? Может, может, сестренка. Гребенщиков знает, что с банду пошел на большой риск. Если сломит себе голову, тогда Гребенщикову будет открыта дорога к директорскому креслу. Видно по всему, он давно об этом мечтает. Настась, ну ты чего уши-то развесила, а? А ужин? А наливочка? Сейчас, ну он стерял. А, вот-вот. Ой, рада я, Радёшенька, что сегодня вся семья собралась наконец-то. Борис у нас таким редким гостем стал. Ну, попируем. Мам, я за рулем, ну и потом, ну что за пир в половине первого ночи? Мам, что же делать, если тебя днем не затащишь, а? Наталья, пустить в погреб. Там достанет заветную. Какую? Ну, ту из левого угла. Ага. Садитесь, садитесь. Вот, ты сюда, на свое любимое. И рюмочку ему побольше. Он сегодня у нас останется, так ведь, сын, а? А что? Это мысль. Ну, а эту? А, это. Что там? Ой. На заводе. Свет погас. Везде погас. И над заводом зарева нет. Я поехал.